Глава вторая. Викторина. Весь декабрь воздушные шары шли плохо, даже перед Рождеством. И центральная Австралия была так же далека от Бикетов, как и раньше. Викторина почти поправилась, но уже не могла вернуться на работу в мастерскую Бонни Блейдс и компании. Ей давали на дом сдельную работу, но не часто. И она все пыталась найти что-нибудь более прочное. Как всегда, ей страшно мешала ее внешность. Людям трудно было придумать что-нибудь для этой маленькой женщины с таким необычным лицом. Как принять на службу человека, который, как они знали, не обладает ни образованием, ни богатством, ни знатностью, ни особыми способностями, и все же дает вам почувствовать, что он выше вас. Интерес к необычному, дававший таким, как Майкл и Флёр, много острых ощущений, не играл никакой роли, когда речь шла о шитье блузок, примерке обуви, надписывании конвертов, плетении надгробных венков, словом, о тех занятиях, о которых мечтала Викторина. Что скрывали эти большие темные глаза, эти молчаливые губы? Бонни Блейдс и компании, всякие другие почтенные коммерческие предприятия были даже обеспокоены этим. А соблазнительные профессии, статистки в кино, манекенщицы, не приходили в голову скромному существу, рожденному в Пэтни. И каждое утро, когда Бикет уходил, взяв лоток со сложенными оболочками шаров, она стояла, грызя палец, мучительно придумывая, как бы прогрызть выход из этого полуголодного существования, от которого ее муж стал худ, как спичка, измучен, как собака, и общипан, как бесхвостый воробей. Его унизительное ремесло едва давало им кров и пищу. Они давно поняли, что никакого будущего торговля шарами не сулит, только бы выклинчить на сегодняшний обед. И в тихонькой, покорной Викторине накипала горячая обида. Во что бы то ни стало, она хотела изменить жизнь к лучшему и для себя, и для Тони, особенно для Тони. В то утро, когда так упала Марка, она надела свой бархатный жакетик и шапочку, лучшее, что осталось в ее скудном гардеробе. Она решилась. Бикет никогда не вспоминал о своем прежнем месте, и она смутно догадывалась, что дело с его увольнением обстоит совсем не так просто. Почему бы не попытаться опять его устроить? Он часто говорил ей: «Вот мистер Монт, настоящий джентльмен, он что-то вроде социалиста». И на войне побывал, и вообще совсем не задается. Вот если бы попасть к этому чудаку. И ее худенькое личико зарумянилось решимостью и надеждой, когда, проходя по Стрэнду, она взглянула на себя в зеркало витрины. Цвет ее зеленого бархатного жакетика всегда нравился тем, кто знал толк в оттенках, но зато черная юбка... Ну да, может быть, никто не заметит, насколько юбка потерта, если не выходить из-за перегородки в конторе. Хватит ли у нее смелости сказать, что она пришла по поводу рукописи? И она мысленно прорепетировала, тщательно выговаривая слова. «Будьте любезны попросить мистера Монта принять меня, мне надо поговорить насчет рукописи». «Да». А вдруг спросит, как передать? Сказать «миссис Бикет»? Ни за что. «Мисс Викторина Коллинз»? У всех писательниц девичьи фамилии. Но «Коллинз» не звучит никак. И кому какое дело до ее девичьей фамилии? А почему бы не выдумать? Писатели всегда придумывают себе фамилии. И Викторина стала подбирать имя. Что-нибудь итальянское, вроде... Ведь хозяйка так и спросила, когда они въезжали. А ваша жена итальянка, мистер Бикет? Ага, Мануэлли. Настоящее итальянское имя, как у мороженщика на Дич-стрит. По дороге она повторяла заранее придуманные слова. Только бы ей попасть к этому мистеру Монту,